Через минуту он поднял голову и приказал: «Глава, готовь коней и слуг, мы сейчас же трогаемся в путь». Оруженосец, который не привык спрашивать, почему отдается приказ, поднялся с места и, не говоря ни слова, побежал к коням. Зато Мацко, вытаращив на племянника глаза, и спросил в изумлении: «Куда же это ты, Збышка, а?» Но Збышка на вопрос ответил вопросом: «А вы как думаете, разве это не долг мой?» Старый рыцарь покачал головой, глубоко вздохнул и сказал, как бы отвечая самому себе: «Оно, конечно, ничего не поделаешь». И тоже пошел к коням. Збышка обратился к господину де Лоршу и через Мазура, изъяснявшегося по-немецки, сказал ему: «Не могу я просить тебя помочь мне против людей, с которыми ты служил под одним знаменем? Ты свободен и можешь ехать, куда тебе вздумается. Не годится мне идти против рыцарской чести и помогать тебе сейчас ничем», — ответил де Лорш. «Но и вольным почесть себя не могу. Я остаюсь твоим пленником на слово и явлюсь по твоему зову, куда ты велишь. Если что случится, помни, что орден отдаст за меня любого невольника, ибо род мой не только знатен, но и имеет заслуги перед крестоносцами». Они простились, положив по обычаю друг другу руки на плечи и поцеловав друг друга в щеки. «Я поеду в Мальборг, либо к Мазовецкому двору», — сказал при этом де Лорш. «Так что ты найдешь меня, если не в Мальборге, то у князя Януша. Пусть твой посланец скажет только два слова: Лотарингия, Гельдерн». «Ладно», — ответил Збышка, — «я зайду еще к Скирвойлу, чтобы он дал тебе знак, который чтят жмудины». И он отправился к Скирвойлу. Старый полководец дал знак и не стал чинить препятствий к отъезду де Лорша. Он знал обо всем, любил Збышка, был ему благодарен за последнюю битву и к тому же не имел никакого права задерживать иноземного рыцаря. Поблагодарив Збышка за большую услугу, которую он ему оказал, Скирвойло снабдил его припасами, которые могли пригодиться в опустошенной стране, и простился с молодым рыцарем, выразив надежду, что они еще встретятся в большой и решительной схватке с крестоносцами. Збышка торопился. Он был как в лихорадке. Вернувшись к себе, он застал всех в боевой готовности и дядю Мацко уже на коне, в кольчуге и шлеме. «Так и вы со мной?» — спросил он, подойдя к дяде. «А что же мне остается делать?» — проворчал Мацко. Збышка ничего не ответил, только поцеловал железную перчатку Мацко, затем вскочил на коня, и все тронулись. Сандру съехал с ними. До поля битвы все хорошо знали дорогу, а дальше провожатым должен был служить продавец реликвий. Збышка надеялся, кроме того, что местные крестьяне, если только удастся их встретить, из ненависти к крестоносцам, своим владыкам, помогут им выследить старого Комтура и Арнольда фон Бадена, о нечеловеческой силе которого столько рассказывал Сандрус. До поля битвы, где Скирвойло порубил немцев, дорога была знакомая и потому нетрудная. Быстро добравшись туда, путники торопливо миновали поле, где от непогребенных тел шел невыносимый смрад. «Счастье, что после боя не было дождя», стал объяснять Мацко молодежи, менее знакомый с военным делом. «Посмотрите, конь Арнольда нес рыцаря великана и сам должен быть рослым. Когда он, убегая от погони, мчался вскачь, то, ясное дело, сильнее бил копытами об землю, чем едучи шагом на поле боя. Потому и следы в земле остались поглубже. Гляди глазами, видишь, как на сырых местах видны следы подков? Даст Бог, мы выследим этих собак, только бы они не нашли приюта в стенах какого-нибудь замка». «Сандерус говорил, — сказал Збышка, — что тут нет поблизости замков. Так оно верно и есть. Ведь крестоносцы недавно захватили этот край.